Гамаш открыл глаза и сразу увидел то, зачем пришел, то, о чем прочел в бистро в старой книге, купленной им у Мирны. Большая охотничья книга для мальчиков. Именно оттуда он узнал про скрадки, в которых прячутся охотники, поджидая оленя с оружием наготове. Но не это позвало Гамаша от тепла и уюта в лес. Он пришел в поисках того, о чем еще упоминалось в книге, и со своего места увидел это не очень далеко от себя. Неожиданно он услышал звук, явно человеческий. Хватит ли ему мужества посмотреть вниз? Хватит ли мужества отпустить ствол, подползти к краю и выглянуть? И вот опять какой-то напев, знакомая мелодия. Что это такое? Он с опаской отпустил ствол, и на животе дюйм за дюймом пополз к краю. Увидел макушку знакомой головы, вернее, знакомую копну волос. Клара решила, что нужно быть готовой к худшему сценарию. Но тут поняла, что не знает, какой из них худший — медведь, охотник или призрак. Медведь наводил ее на мысли о Винни-Пухе и Слонопотаме. И она начала напевать себе под нос, мелодию, которую всегда напевала Джейн. «Что нам делать с пьяным моряком?» — окликнул ее сверху Гамаш. Примечание. Слова из английской морской песни, которая пелась при исполнении разных работ на корабле. Аналог русской песни «Эй, ухнем». Конец примечания. Клара замерла. Неужели это Господь Бог? Но Господь Бог точно знает, что делать с пьяным моряком. И потом Клара не верила, что Господь встретит ее какими-нибудь иными словами, кроме «какого черта ты себе думала?» Она подняла голову и увидела ящик. Говорящий ящик. Колени у нее начали подгибаться. Значит, ящики все же говорят? «Клара, это Арман Гамаш. Я здесь, наверху, в скрадке». Даже с такой высоты и в темноте он заметил ее замешательство. Но теперь на ее лице появилась улыбка. «Скрадок? Я и забыл, что он там есть. Можно я к вам?» Не дожидаясь ответа, она начала подниматься, словно неведающая о смерти шестилетний ребенок. Гамаш испытал противоречивые чувства. С одной стороны, удивление, а с другой — страх. Если к нему поднимется еще один человек, каким бы невесомым он ни был, вся конструкция может обрушиться. «Ух ты, какая красота!» — Клара вылезла на скрадок. «Вот это вид!» «Хорошо, что на небе прояснилось. Говорят, завтра ожидается солнечный день. А почему вы здесь?» «А вы почему?» «Не могла сосредоточиться на работе, и вдруг решила прийти сюда. Нет, не сюда, а туда, где умерла Джейн. Я чувствую себя в долгу перед Джейн». «Трудно продолжать жить и не чувствовать себя виноватым». «Наверное». Она повернулась и посмотрела на него. «А вы почему здесь?» «Я пришел в поисках вот этого». Гамаш показал в нужную сторону, стараясь держаться как можно увереннее. Перед его глазами заплясали белые мушки, знакомая прелюдия к головокружению. Он заставил себя посмотреть за край. Чем скорее это кончится, тем лучше. «Чего этого?» Клара вгляделась в лес, за тем местом, где была убита Джейн, и Гамаш почувствовал, как в нем нарастает раздражение. Неужели она не видит? Или это была иллюзия? Солнце отбрасывало длинные тени, проливая зыбкий свет, который задержался на опушке, и тогда Клара увидела. Прогалина в лесу. Вы ее имели в виду? «Это оленья тропа», — сказал Гамаш, отступая от края и опираясь рукой о ствол дерева у себя за спиной. «Протоптана оленями за много лет. Они, как поезда в Швейцарии, очень предсказуемы. Из поколения в поколение ходят одной тропой. Поэтому-то здесь и соорудили скрадок». Он почти забыл о своей панике, чтобы выследить оленя и пристрелить. «Но тропа практически невидима. Наши опытные криминалисты обыскивали вчера окрестности, и никто ее не заметил. Никто не знал, что в лесу протоптана узенькая тропка, и я не знал. Но вам, наверное, было известно, что она там есть?» «Я знала, что она там есть, но совершенно про нее забыла», — ответила Клара. «Питер приводил меня сюда много лет назад, прямо к этому скрадку. Но вы правы, только местные могли знать, где тут можно встретить оленя. И вы думаете, что в Джейн стреляли отсюда?» «Нет, этим скрадком много лет никто не пользовался. Я прикажу Бувару проверить, но у меня нет сомнений. Убийца стрелял в нее из леса. Он сидел там либо потому, что поджидал оленя, либо...» либо поджидал Джейн. Какой невероятный вид! Клара повернулась спиной к оленьей тропке и посмотрела в противоположном направлении. Отсюда виден дом Тиммер. Гамаш, удивленный резкой переменой темы, тоже повернулся. Осторожно, медленно. Да, отсюда была видна черепичная крыша викторианского особняка. Надежный и по-своему красивый дом с красными стенами и огромными окнами. Ужас! Клару передернуло, и она двинулась к ступенькам. Отвратительное место, и чтобы у вас не осталось сомнений, она повернулась и стала спускаться по ступенькам, глядя на Гамаша из тени, падающей на ее лицо. Я поняла, что вы хотели сказать. Джейн убил кто-то из местных. Но есть и кое-что еще. Когда мои грехи простишь, ошибку совершишь, ведь есть и кое-что еще, процитировал Гамаш. Это Джон Донн, гимн Богу Отцу. Голова у него слегка кружилась при мысли о том, что его приключение благополучно близится к концу. Клара все еще наполовину высовывалась из прорези в полу. Я это еще со школы помню. Но если откровенно, то стихи Рут Зардо больше подходят. Я все храню в себе. Гнию и разлагаюсь изнутри. Хотя не так уж я плоха, добра, нежна. А ну-ка, прочь с дороги, хрен моржовый. Ой, извините. Вы говорите, это Рут Зардо? Ошарашенно спросил Гамаш. Клара процитировала одно из его любимых стихотворений. Он присел на корточки и продолжил. «Просто с языка случайно сорвалось. Я буду стараться, вот увидите, я буду. Вы не заставите меня болтать напрасно. Я просто отойду подальше, туда, где вам меня и в жизни не найти, где не обидеть, не заставить говорить. Вы хотите сказать, это написала Рут Зардо? Постойте-ка!» Он вспомнил кабинет нотариуса, где побывал сегодня, и странное волнение, охватившее его, когда он услышал фамилии душеприказчиков Джейн. Рут Зардо, урожденная Кэмп. Значит, Рут Зардо — это поэтесса, Рут Кэмп, удостоенная премии генерал-губернатора, талантливая писательница, которая дала определение великой канадской двойственности «доброта и ярость», которая сумела выразить невыразимое «Рут Зардо». «А почему это стихотворение Зардо пришло вам на ум сейчас, в связи с тем, что мы видели?» «Потому что, насколько мне известно, в Трех Соснах живут хорошие люди. Но эта оленья тропка наводит на мысль, что кто-то из нас гниет изнутри. Тот, кто убил Джейн, знал, что целится в человека, но хотел, чтобы все выглядело, как несчастный случай на охоте, словно кто-то поджидал оленя на тропе и ненароком застрелил Джейн. Однако проблема в том, что, стреляя из лука, ты должен находиться достаточно близко от цели. Настолько близко, что ты не можешь не знать, во что стреляешь». Гамаш кивнул. В конечном счете она все поняла. Какая ирония судьбы! Скрадок не дал скрыть истину. Вернувшись в бистро, Гамаш заказал горячий сидр и пошел вымыть руки. Он подержал замерзшие руки под теплой водой, вытащил кусочки коры из порезов, потом присоединился к Кларе, сел рядом с ней в кресло у камина. Она попивала пиво и листала большую охотничью книгу для мальчиков. Наконец положила ее на стол и подвинула к Гамашу. «Очень умно с вашей стороны. Я совершенно забыл о скрадках, тропинках и тому подобных вещах». Гамаш огляделся. Питер говорил с официанткой, а Бен смотрел в их сторону. Вернее, не в их сторону, он смотрел на Клару, а, поймав взгляд Гамаша, быстро отвел глаза и снова уставился на Питера. «Мне нужно кое-что вам сообщить», — сказала Клара. «Надеюсь, это не прогноз погоды», — усмехнулся Гамаш. Клара смущенно посмотрела на него. «Я вас слушаю», — подбодрил ее Гамаш. «Это связано со скрадком и оленьей тропой?» «Нет, об этом я еще должна подумать. Это было так неожиданно. И я даже не почувствовала головокружения». Она дружелюбно улыбнулась Гамашу, и ему оставалось только надеяться, что он не покраснел. Он-то думал, что ему удалось скрыть свое состояние. Ну что ж, теперь еще один человек знает, что он далек от совершенства. «Так что вы хотели сказать?» «Это насчет Андре Малинфана, мужа Йоланды. За ланчем я подошла к Йоланде выразить соболезнования, и я слышала, как он смеялся надо мной. Это такой необычный звук, какой-то пустой и пронзительный, противный. Джейн говорила, что так же смеялся один из мальчишек, которые кидались пометом. Гамаш принял эту информацию к сведению, глядя в огонь и прихлебывая сидр. Горячая сладковатая жидкость согревала грудь, теплом разливалась по стенкам желудка. «Вы думаете, что одним из этих мальчишек был его сын Бернар?» «Именно. Бернар был одним из этих мальчишек. Мы говорили с Гасом и Клодом. Оба они отрицают, что вообще там были. И неудивительно». Филипп извинился, но это, возможно, ничего не значит. Все мальчишки боятся Берни. Я думаю, Филипп и в убийстве признался бы, лишь бы не связываться с этим типом. Берни их всех запугал. А может быть, Филиппа там вообще не было? Может, оно может, только это маловероятно. Но я абсолютно уверен, что Бернар Маленфан кидался пометом в Оливье и Габри и получал от этого удовольствие. Бернар Маленфан — внучатый племянник Джейн Нил. Медленно проговорил Гамаш, обдумывая варианты. «Да», — подтвердила Клара и взяла горсть орешков к пиву. «Но они не были близки. Не знаю даже, когда Джейн в последний раз видела Йоланду. Они рассорились». «А что случилось?» «Я толком не знаю», — поколебавшись, сказала Клара. «Мне лишь известно, что это как-то было связано с домом. С домом Джейн. Он принадлежал ее родителям, и там вышел какой-то спор. Джейн говорила, что прежде они были близки с Йоландой. Та девчонка сюда часто приезжала. Они играли в пьяницу и в криббидж. Была еще и другая игра с дамой червей. Каждый вечер Джейн клала эту карту на кухонный стол и говорила Йоланде, чтобы та ее запомнила, потому что к утру карта изменится». «И она менялась?» «В том-то и дело, что менялась. Каждое утро Йоланда спускалась в кухню в уверенности, что карта поменялась, и там лежала дама червей, вот только рисунок был другой». «Но карта и в самом деле была другой? То есть Джейн сама меняла ее?» «Нет. Просто Джейн была уверена, что ребенок не в состоянии запомнить все детали. И более того, она верила, что любой ребенок склонен верить в волшебство». «Так грустно». «Что?» — спросил Гамаш. «Что Йоланда изменилась. Интересно, во что она верит сейчас?» Гамаш вспомнил свой разговор с Мирной и подумал, что, может быть, Джейн отправляла юной Йоланде другое послание. Перемены происходят, но бояться их не следует. «А когда Джейн виделась с Бернаром? Она бы теперь его узнала?» «Она, вероятно, довольно часто встречалась с ним в прошлом году, но на расстоянии. Бернар и другие ребята из округи садятся в школьный автобус в Трех Соснах». «Где именно?» «У здания старой школы, так что автобусу не нужно проезжать через всю деревню. Некоторые родители привозят туда детей довольно рано, как им удобно, и детям приходится ждать. И иногда они забредают в деревню». «А если холодно? Или дождь?» «Большинство родителей дожидаются автобуса, сидя с детьми в машине, но некоторые просто высаживают детей и уезжают. Тимир Хадли приглашала этих детей к себе, и они ждали автобуса у нее». «Очень мило с ее стороны», — сказал Гамаш. Клара с удивлением посмотрела на него. «Правда?» «Наверное, так и есть, если подумать. Но я подозреваю, что для этого была другая причина. Она боялась, что ее привлекут к ответственности, если ребенок замерзнет или еще что-то случится. Что касается меня, то я бы скорее замерзла до смерти, чем вошла в этот дом». «Почему?» «Тиммер Хадли была ужасной женщиной. Вы посмотрите на беднягу Бена». Клара кивнула в сторону Бена Хадли. Гамаш взглянул туда и успел заметить, что Бен опять смотрит на них. «Она его искалечила. Отвратительная, властная женщина. Даже Питер ее побаивался. В школьные каникулы он часто бывал у Бена, ну, чтобы составить ему компанию и защитить от этой женщины в ее чудовищном доме. Стоит ли удивляться, что я его люблю?» Гамаш даже не сразу понял, кого имеет в виду Клара, Питера или Бена. «Питер — самый замечательный человек в мире. И если даже он ненавидел и боялся Тиммер, значит, для этого были основания». «А как он познакомился с Беном?» «В монастыре, в частной мужской школе близ Ленноксвилла. Бена отправили туда, когда ему было 7, столько же, сколько и Питеру. Два самых маленьких мальчика в школе». А чем была так нехороша Тиммер? Гамаш нахмурился, представив себе двух испуганных мальчиков. Прежде всего, она отправила мальчишку, который не помнил себя от страха, в школу-интернат. Бедняга Бен был совершенно не готов к тому, что его ждало. Вы когда-нибудь учились в школе-интернате, инспектор? Нет, никогда. Вам повезло. Там процветает дарвинизм в самом его изощренном виде. Вы либо приспосабливаетесь, либо вымираете. Вы узнаете, что для выживания вам нужны такие качества, как хитрость, коварство, грубость, умение лгать. Либо так, либо вас вообще не должно быть видно. Но даже и этого не хватает надолго. Питер очень четко нарисовал Кларе картину жизни в интернате. И вот теперь она видела, как медленно-медленно поворачивается дверная ручка, и дверь в незапираемую спальню медленно-медленно открывается, и старшеклассники входят на цыпочках, чтобы нагнать страху на тех, кто поменьше. Питер в конце концов понял, что чудовище обитает вовсе не под кроватью. Сердце у Клары разрывалось каждый раз, когда она думала об этих мальчиках. Она посмотрела на этих двух взрослых, уже сидеющих мужчин. Они о чем-то разговаривали, почти соприкасаясь головами, и ей захотелось подбежать к ним, защитить от всего плохого. Матфей, 10:36. Клара повернулась к Гамашу, который смотрел на нее с такой нежностью, что она почувствовала себя одновременно и ранимой, и защищенной. Дверь спальни закрылась. Что-что? Цитата из Библии. «Мой первый начальник...» Инспектор Комо часто цитировал эти строки. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 36. «Я никогда не прощу Тиммер Хадли того, что она сделала с Беном», — тихо сказала Клара. «Но ведь и Питер был там». «Так же тихо», — возразил Гамаш. «Его отправили туда родители». «Верно. Его мать тоже та еще штучка. Но он был лучше подготовлен. И все равно для него это было кошмаром. И потом там были змеи. Как-то на каникулах Бен и Питер играли в подвале в ковбоев и увидели змеиное гнездо. Бен говорил, они были в подвале повсюду, и мыши тоже. Ну, мыши тут у всех, а вот змей ни у кого нет. И змеи до сих пор там обитают? Не знаю. Каждый раз, приходя в дом Хадли, Клара видела змей. Они лежали, свернувшись в темных углах, заползали под стулья, свешивались с потолочных балок. Возможно, это была игра воображения, а может и нет. В конце концов, Клара перестала ходить в этот дом. Только в последние недели перед смертью Тиммер она преодолела себя, там нужны были помощники. Но и тогда она ходила туда только с Питером и никогда не заглядывала в ванную. Она знала, что змеи лежат, свернувшись под бачком унитаза. И никогда, ни при каких обстоятельствах, не спускалась в подвал. Никогда не приближалась к этой двери в кухне, за которой слышалось скольжение и шуршание, и откуда доносился запах болота. Клара перешла на виски, и теперь они вдвоем с Гамашем смотрели в окно на викторианские башни, видимые за деревьями на холме. «Тем не менее, Тиммер и Джейн были лучшими подругами», — сказал Гамаш. «Верно. Но Джейн со всеми уживалась». Кроме своей племянницы Йоланды. Ну, в этом нет ничего удивительного. С Йоландой не может ужиться даже сама Йоланда. Вы знаете, почему Джейн в своем доме никого не пускала дальше кухни? Понятия не имею, — ответила Клара. Но она пригласила нас на коктейль в гостиную в день вернисажа в Уильямсбурге. Хотела отпраздновать ярмарочный день. Когда она это сделала? — спросил Гамаш, подавшись вперед. В пятницу, за обедом. Когда узнала, что жюри приняло ее картину. «Постойте», — сказал Гамаш, ставя локти на столик, так, словно собирался проползти по столу и забраться Кларе в голову. «Вы сейчас сказали, что в пятницу вечером она всех пригласила к себе в дом, впервые в жизни, а на следующее утро ее убили». «Да, она приглашала к себе на обеды 1000 раз, но не дальше кухни. Она этот раз подчеркнула, что обед будет в гостиной. Это важно?» «Не знаю. А когда открывается выставка?» «Через 2 недели». Они посидели молча, думая о выставке. Потом Клара посмотрела на часы. «Мне пора. Ждем гостей к обеду». Гамаш поднялся вместе с ней, и она улыбнулась ему. «Спасибо, что нашли скрадок». Он слегка поклонился ей, проводил взглядом ее фигуру. Клара шла, кивая и приветственно помахивая людям. Она остановилась у столика, за которым сидели Питер и Бен, поцеловала Питера в макушку. Двое мужчин одновременно поднялись, и все втроем, словно семья, вышли из бистро. Гамаш взял со столика большую охотничью книгу для мальчиков, открыл обложку. Внутри крупными круглыми буквами, неуверенным почерком, было написано «Б. Маленфан». Придя в гостиницу, Гамаш столкнулся с Габри и Оливье, которые собирались к Морроу на обед в складчину. «В духовке для вас пастуший пирог», — сказал Габри от дверей. Поднявшись по лестнице, Гамаш постучал в дверь агента Николь и предложил ей встретиться внизу через 20 минут. Николь согласилась. Еще он сказал, что поедят они сегодня прямо здесь, в гостинице, так что одеться она может по-домашнему. Она кивнула, поблагодарила его и, закрыв дверь, вернулась к тому, чем занималась последние полчаса, отчаянно пыталась понять, что ей надеть. Она позаимствовала у своей сестры Анжелины кое-какую одежду и теперь не могла решить, какой выбор будет идеальным. По какой одежде сразу станет понятно, вот она, будущий старший инспектор, умная, властная, спорить с которой не рекомендуется. Какая одежда скажет «будь похожей на меня»? Какая подходит лучше всего? Гамаш поднялся еще на один лестничный пролет, открыл дверь в свой номер и почувствовал, как его потянуло к медной кровати с высоким пуховым одеялом и подушками. Ему хотелось упасть на нее, закрыть глаза и уснуть, забыться. Обстановка в номере была простая. Стены успокаивающего белого цвета, комод темного вишневого дерева, на одной стене старый портрет, написанный маслом, на полу подвыцветший, но привлекательный коврик, атмосфера тепла и уюта. Гамашу даже трудно было этому противиться. Он помедлил, стоя посреди комнаты, но через несколько мгновений решительно направился в ванную, душ освежил его, потом он оделся по-домашнему и позвонил Рейн-Мари, собрал свои записки и через 20 минут спустился в гостиную. И вот Николь появилась полчаса спустя. Она решила надеть самое сильно действующее из имеющихся у нее одеяний. Гамаш не оторвался от чтения, когда она вошла. «У нас проблема». Он поднял голову от блокнота и посмотрел на Николь, которая сидела напротив него, положив ногу на ногу и скрестив руки на груди. Не женщина, а сплошные кресты. «Вообще-то проблема у вас. Но поскольку она влияет на ход расследования, то становится и моей проблемой». «Правда, сэр?» «И что же это за проблема?» «У вас хорошие мозги, агент». «Разве это проблема?» «Да, именно проблема. Вы самоуверенны и смотрите на всех свысока». Эти слова, сказанные мягким голосом, были для нее как пощечина. Никто прежде не отваживался говорить с ней так. «Я начал с того, что у вас хорошая голова. Сегодня днем на заседании вы продемонстрировали неплохие дедуктивные способности». Николь села прямее и немного успокоилась, однако оставалась на чеку. «Но одной хорошей головы недостаточно», — продолжал Гамаш. «Ею нужно правильно пользоваться, а вы этого не делаете. Вы смотрите, но не видите. Вы слушаете, но не слышите». Николь была абсолютно уверена, что видела эти слова на кофейной кружке в службе дорожного движения. Бедняга Гамаш руководствовался философией, умещавшейся на кружке. «Я вижу и слышу достаточно хорошо, чтобы раскрыть дело». «Возможно, мы еще посмотрим. Как я уже сказал, вы это неплохо проделали, и у вас хорошая голова. Но что-то отсутствует. Вы наверняка замечали это. Вы никогда не ощущали себя потерянной? Как будто люди вокруг говорят на иностранном языке, как будто вокруг происходит что-то понятное всем, кроме вас?» Николь понадеялась, что шок, который она испытала, не отразился на ее лице. Откуда ему это известно? «Единственное, чего я не могу понять, сэр, это как можно устраивать мне головомойку за то, что я раскрыла дело?» «Вам не хватает дисциплины», — гнул свою линию Гамаш, пытаясь достучаться до нее. «Вот, например, что я сказал вам перед тем, как мы вошли в дом Крофта?» «Я не помню». Наконец до нее стало доходить, что, возможно, ей грозят крупные неприятности. «Я просил вас слушать и не говорить. Но вы заговорили с миссис Крофт, когда она появилась в кухне. Но кто-то ведь должен был проявить мне сочувствие. Вы обвинили меня в том, что я лишена доброты, но это неправда». «Господи Боже, только бы не расплакаться», — подумала Николь, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Она сжала руки в кулаки, держа их на коленях. «Я добрая». «Разве у нас шла об этом речь?» «Мы расследуем убийство. Вы должны делать то, что вам говорят. Нет отдельных правил для вас и каких-то других правил для всех остальных. Вам ясно? Если вам велят помалкивать и вести записи, то вы должны делать то, что велено». Последние слова были произнесены медленно, отчетливо, холодно. Гамаш спросил себя, понимает ли она сама, что она интриганка. Вряд ли. «Сегодня утром я назвал вам три фразы из четырех, которые ведут к мудрости». «Вы назвали мне все четыре». Николь всерьез усомнилась в его психическом здоровье. Он строго посмотрел на нее, без злости, но и явно без теплоты. «Повторите их для меня, пожалуйста». «Я не знаю. Мне нужна помощь. Прошу прощения, и я забыла». «Я забыла? С чего вы это взяли?» «Вы сами сказали это сегодня утром. Вы сказали, я забыл». «И вы серьезно хотите мне сказать, что слова «я забыл» могут быть путем к мудрости? Я ведь просто сказал вам, что забыл последнюю рекомендацию». «Да, я уверен, что сказал «я забыл», но вспомните контекст. Вот идеальный пример, показывающий, в чем недостаток вашей хорошей головы. Вы ею не пользуетесь, вы не думаете. Недостаточно просто слышать слова. «Ну вот», — подумала Николь, — «бла-бла-бла, вы должны слушать, вы должны слушать». Слова, они ведь не просто падают в некий стерильный контейнер, чтобы потом механически повторять их, не понимая смысла. Когда миссис Крофт сказала, что в подвале ничего нет, вы обратили внимание, как она это говорит, с какой интонацией, что этому предшествовало, что говорил язык ее тела, ее руки, ее глаза? Вам известны предыдущие расследования, в которых подозреваемый говорил такие же слова? «Это мое первое расследование», — победно проговорила Николь. «И почему вы думаете, я сказал вам, чтобы вы помалкивали и вели запись? Потому что у вас нет опыта». «Можете догадаться, как звучит последняя фраза из четырех?» Николь совершенно замкнулась. «Я ошибался», — произнес Гамаш. Он подозревал, что его слова не доходят до нее, но он должен был попытаться. Все то, о чем он говорил теперь Николь, он услышал, будучи 25-летним новичком в отделе по расследованию убийств. Инспектор Комо усадил его перед собой, за один урок выложил все, что требовалось, и больше никогда к этому не возвращался. Это был громадный подарок, которым Гамаш пользовался каждый день. Слушая Комо, он понял, что этот подарок нельзя хранить при себе, нужно делиться им с другими. И потом, став инспектором, он начал передавать эти мудрости следующему поколению. Гамаш знал, что на нем лежит ответственность только за попытку. А уж как люди распорядятся его подарком, это их дело. Он должен был сказать Николь еще об одном. «Сегодня утром я просил вас подумать о том, как вы усваиваете знания. И что вы надумали?» «Я не знаю». Строки из знаменитого стихотворения «Рут Зардо» снова пришли ему в голову. «Я просто отойду от вас подальше, где вам меня и в жизни не найти, где не обидеть, не заставить говорить». «Что?» — переспросила Николь. «Это было так несправедливо. Она старалась изо всех сил, всюду следовала за ним, даже осталась в деревне ради расследования и раскрыла это треклятое преступление. И что получила за это? Да ничего». Должно быть, Гамаш теряет хватку, и ее успех в расследовании показал ему, как глупо он выглядит. Именно так подумала она, когда ее усталые и настороженные глаза увидели этот остров. «Он мне завидует. Я ни в чем не виновата». Ее ноги почувствовали песчаное дно, и она в мгновение ока выбралась из этого мертвого моря. Чьи-то руки хватали ее за щиколотки, тянули назад, но она выбралась на свой остров, целая и невредимая. «Мы учимся на своих ошибках, агент Николь. Да мели ты что угодно.